Глава 57. В кухню вошли Тутту и Майк. Они несли на руках по-прежнему крепко спавших девочек. Кейси протянула руки, и Тутту передала ей Софию. Девочка уютно прислонилась к плечу Кейси. «Мы хотели сказать вам алоха», — улыбнулась Тутту. «Но, видимо, мне придется попрощаться и за мою внучку». Джессика обняла Тутту. «Алоха и махало. Спасибо вам за все, чему вы научили меня сегодня». «Почему бы нам не заняться серфингом вместе на следующей неделе?» — предложила Тутту. «Этакий маленький девичник, только ты и я». Лицо Джессики засияло еще ярче, чем прежде. «Правда? Я бы с удовольствием». «Я тоже». Тутту повернулась ко мне и обняла. «Алоха, Джон. Это было огромное удовольствие. Я буду с нетерпением ждать твоей книги «Ага», а потом помогу тебе поделиться ею с жителями острова». «Для меня это тоже было большое удовольствие», — ответил я. «И спасибо вам за предложение помочь. Ловлю вас на слове». Тутту поочередно обняла Кейси и Майка и попрощалась с ними. Кейси снова передала ей Софию. «Хотите, я провожу вас обеих домой?» — предложила она. Тутту покачала головой. «Это очень мило с твоей стороны, Кейси, но нет необходимости. Я ходила по тропинке к этому волшебному местечку с тех пор, как была маленькой девочкой. С нами все будет в порядке». Она ушла. «Пойду освежусь и заберу свои вещи», — сказала Джессика. Я смотрел, как она идет к столу, где лежали ее телефон, сумочка и одежда. «Ты сегодня здорово ей помог, Джон», — сказала Кейси. «Она выглядит как новый человек по сравнению с этим утром». «Я помню, каково это», — отозвался я и перевел взгляд с Кейси на Майка. «Как сильно человек может измениться, проведя немного времени в этом месте с вами обоими». Майк улыбнулся и поудобнее подхватил Эмму. «Приятно было снова повидаться, Джон». Он протянул мне руку. Я пожал ее и улыбнулся в ответ. «Мне тоже. Спасибо за все наши беседы». Он кивнул. «Кейси, ты заберешь отсюда вещи? Я понесу малышку спать». «С радостью». «Алоха, Джон», — сказал Майк, развернулся и направился к задней двери. «Алоха, Майк», — отозвался я. Стало тихо. «Пойдем в зал», — предложила Кейси. Мы вышли из кухни в зал-кафе. Проходя мимо, я провел рукой по хромовым бокам стойки и сиденьям барных стульев. Меня захлестнуло чувство печали. «Ты вернешься», — заверила Кейси, — «и намного скорее, чем сам думаешь». Я посмотрел на нее. «Если я приеду сюда завтра на велосипеде, это кафе будет здесь?» Она улыбнулась. «Это зависит от миллиона разных факторов, Джон». Мне снова стало грустно. Она положила руку мне на плечо. «Когда твоя книга «Ага» будет завершена, держи глаза открытыми, а мы сделаем заказ». «Да». Как раз в этот момент Джессика вышла из дамской комнаты и подошла к нам. На ней снова была деловая одежда. Волосы были подколоты так же, как тогда, когда она приехала в кафе. На ногах — туфли на каблуке. Когда она подошла ближе, у нее зазвонил телефон. Она остановилась и полезла в сумочку. Я взглянул на Кейси. Та пожала плечами. Джессика вынула из сумочки телефон. Звонок был пропущен. «Вот ведь странность», — пробормотала она, глядя на телефон. «Теперь сигнал отличный. И масса сообщений». Она занялась просмотром сообщений. Ее лицо стало напряженным и серьезным. Я снова взглянул на Кейси. «Уже очень поздно, Джон», — сказала она. «Ты ведь на велосипеде, верно? Как, доберешься отсюда до дома?» Я кивнул. «На дорогах темно, но я поеду медленно. Со мной все будет в порядке». Честно говоря, я не вполне отчетливо представлял обратный маршрут, но решил, что как-нибудь разберусь. «Я тебя отвезу», — сказала Джессика. Она по-прежнему держала телефон в руке, но смотрела на меня. «Я могу подвезти тебя до дому». Я посмотрел на нее, в деловом костюме, на каблуках. «Все нормально, Джессика. Мой велик здорово запылился, прежде чем я попал сюда. К тому же твоя машина не слишком приспособлена для перевозки велосипедов. Я не хочу все испачкать». Джессика бросила взгляд на меня, на Кейси, и улыбнулась. Напряжение моментально исчезло с ее лица. Улыбка вновь стала прежней. широкой, открытой, излучающей энергию, такой, которая засияла на ее лице с тех пор, как она вернулась после качелей. Выключив телефон, она швырнула его в сумочку. «Что такое?» — не понял я. «Это всего лишь машина», — сказала она, и улыбка стала еще светлее. «Это всего лишь машина». Конец. Текст читал Всеволод Кузнецов.